Все, запись идет. Ну, да. Я, короче, как всегда, приветствую вас всех на... Нет, не так, короче. Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПС. Потому что, видишь, я начал еще какие-то свои там ролики снимать отдельно на канал. И начинаю, короче, уже немножко путаться. То я ленился, занимался только ЦИПС, а сейчас еще какие-то там про собачек, там еще что-то. И теперь у меня прицел сбился, и я теперь путаюсь. Братан, главное, не переходи на OnlyFans. Нет, братан, ну, Ты не уверен, сказал. нет, нет, нет, нет, нет, не Всем. перейду. Кстати, на мне сегодня олдовые очки, это еще с нашей Grey Zone, с Ютуба, с 2019 года, еще старые очки в AliEx, вот, в криптеке, в камуфляже. Я специально увидел и одел под майку. Отлично. Ты просто красавчик. Да, что у нас сегодня? Да, ты вот то, что мы вначале ты сказал до записи. Друзья, мы попробуем придумать, как сделать так, чтобы не было рекламы на Да. русском, правильно? Там попробуем разобраться, как там отключается монетизация или что там за херня, короче, вообще. Вот, чтобы было более комфортно смотреть. Да, мы сейчас просто, я сейчас как раз пока с Даней созванивались, смотрел на YouTube, там зашел в монетизацию, там, ну да, на Рутуб зашел, там монетизация, там в принципе, ну как бы очень маленькие деньги платят. Вот, ну, потому что у нас не так много просмотров, у нас не миллионные просмотры. Если бы, конечно, у нас были бы миллионные просмотры, мы бы, конечно же, бы оформили монетизацию. Вот, но так как у нас количество просмотров небольшое, вот, я сейчас попытался там, думал, клац, ну, чтобы уже отключить рекламу. Ну, так как я все-таки не очень разбираюсь в этом, вот, не нашел. Но мы этим займемся. Если такая опция будет, чтобы вам комфортнее смотрелось, да, мы воспользуемся, да, и отключим, значит, вот эти рекламы, если есть она. Да. Вот. Так, что будем обсуждать сегодня? А, смотри, значит, что будем обсуждать? Значит, во-первых, ни Украина, ни Россия не готовы обсуждать, я так понимаю, мирные соглашения. То есть Украину не устраивают наши предложения, нас не устраивает, что Украина там что-то булькает про Что 91 Украина год. существует, нас не Да, устраивает. что, да, наверное, да, наверное, скорее всего так. Вот, поэтому вроде бы, как я так понимаю, все в этом заинтересованы, но точек соприкосновения нет. Поэтому какое-то время будут продолжаться боевые действия. Значит, все украинские эксперты говорят, что активно, по идее, должны начаться. Это то, что у них в сегменте обсуждается. Активно должны начаться переговоры, когда Трамп уже точно заступит на боевое дежурство. Вот, значит, и даже, ну, знаменитый, всем известный, да, Алексей Арестович, он сказал, что 25-го, значит, января будут подписаны какие-то мирные соглашения. Ну, то есть, ну, плюс-минус, он не точно сказал, что там 25 января я вижу в 11:37, значит, по Москве или по Нью-Йорку будут подписаны соглашения, да? Нет, он сказал, что, ну, 25-го плюс-минус в это время должны быть какие-то уже, ну, понимания, да? И, значит, накануне, ну, вот, получается, если мы так посмотрим на вот украинский сегмент и что там обсуждается, там, в принципе, все обсуждают мирные переговоры, да? Но значит, вот когда позавчера сначала была информация, что противник нанес удары дронами, потом все-таки подтвердили, что это Storm Shadow, да, там вот по Таганрогу прилетело вроде 5 ракет Storm Shadow, да, там выложили фотографию какой-то части, да, В итоге которые оказалось, что это Атакамс. Атакамс, да, вот, хорошо, ну, и, значит, теперь как бы мы, по идее, сказали, что мы должны ответить за этот удар. И вот все в ожидании каких-то дальнейших действий. Вот как бы что сейчас, скажем так, вот в сегменте у противника. Вот, пожалуйста, да. Да, еще пару важных моментов сегодня. Там же Макрон приезжал, чтобы по поводу того, чтобы поляки контингент вели миротворческий, поляки отказали. Даже сказали после, даже в случае подписания перемирия, мы все равно контингент отправлять не будем. Но, на что я хочу обратить внимание, не нужно обольщаться. Мы просто сейчас озвучиваем новости, да, но не нужно обольщаться. То есть, ой, прошу прощения, все может переиграться вот так, как бы. И то, что поляки хотят отжать Западную Украину, это, в принципе, факт. Может быть, поэтому они сейчас и не делают каких-то заявлений в поддержку Украины, что существует какой-то... Давай так, знаешь, ну, просто представляем, что, может быть, существует уже какой-то тайный план между Россией, Польшей, там, еще какими-то странами, которые граничат с Украиной, что давайте скажем так, знаешь, там, предположим просто, ребята, если мы дойдем до вот этого пика и будет какая-то точка невозврата, каждый там забирает то, что ему принадлежит. Ну, мы можем полагать, что такое, какой-то план существует? Да, да, вполне. Ну, а почему нет? Это да. Дипломатия. Да. И вообще, если Польша не ввязывается, значит, в эту всю историю, это говорит о том, что поляки, ну, во всяком случае, на первый взгляд, да, вот как ты говоришь, мы не знаем их планов, да, но то, что они отказываются от всяких вот таких авантюр, поляки оказались, что еще здравые типы, короче. Ну, не совсем здравые. Во-первых, они сейчас еще не готовы вообще что-то делать, потому что они перевооружаются. Им 25-й год еще перевооружаться целый год, и 26-й, но в основном 25-й это займет. Потому что у них проблемы в том числе, большие проблемы с ПВО. Но насчет того, что поляки не вмешиваются, братан, ну они все свое вооружение уже отдали Украине просто. То есть у них даже самоходная артиллерийская установка «Краб», вот они, наверное, уже все единицы отдали, которые у них были. Поэтому поляки еще те уебки. Друзья, оговорюсь, в рамках польского государства. Потому что есть адекватные поляки, которые хотят с нами дружить, помнят историю и благодарны Красной Армии за освобождение. Вот. Но в плане польского государства это еще те, короче, гуманоиды. Вот. Сегодня Трамп пару как бы заявлений сделал. Его спросили, оставит ли он Украину. Он такой: я не могу оставить Украину, потому что я хочу по ней заключить сделку, короче, ну, перемирие. Вот. Вот. Также он осудил то, что Зеленский идет на эскалацию. И вообще, я так понял, Трамп уже просто демонстративно, ну, пытается показать, что он Зеленского презирает. Просто презирает. Вот. Нет, ну тут очевидно, тут когда ты приезжаешь, там, скажем так, к первым лицам мира, да, и, ну, взрослым дядям, которые решают, значит, как будет, как сказать, мировой уклад, да, происходить. Да. И ты приезжаешь, как будто ты какой-то просто милитари-блогер приехал в тир пострелять, то, конечно, к тебе будут относиться как к уебку, это уже понятно, да? Ты должен был одеть роликсы, одеть бриони или еще какой-то зели, взять ремень какой-нибудь Гермес за 5 миллионов рублей. Дюпон, братан, ремень Дюпон. Не, братан, Гермес там вообще космический, там Дюпон отдыхает. Да, там по 5 миллионов, там такие цифры, что там просто. Там тебе надо несколько раз за 300-ца, чтобы что-нибудь купить из Гермеса. Вот, поэтому, ну, там, зели, мели, короче, вот. И, о, как раз Зеленский, зели. И приехать, как бы, и чтобы ты, ну, видели, что, как, что ты нормальный человек из этого круга, да. Когда ты приезжаешь просто как пиздюк, конечно, там кто-то, ну, вот, серьезные дяди смотрят и думают, так, ну, заберите ребенка, там, чей ребенок обосрался, уберите его отсюда, правильно? Ну, как бы. Да. Вот, друзья, у меня есть пиратский корабль. Так, я сейчас засну. Слушай, хотел сказать. Ты говоришь, смотри, что Зеленский как бы обостряет, да, путь этот Трамп говорит или видит там что-то. Ну вот я как раз что хотел сказать, что Зеленский и его команда и КО нанесли, значит, удар вот 2 дня назад по нашей территории, то есть как бы они обострили, да, эскалацию. И все ждут, что сейчас мы должны нанести какой-то глобальный удар, да, и вот, а я так понимаю, что мы стараемся, значит, показать, что мы более адекватные пока, но это может измениться, наверное, все. Ну, конечно, ну, я думаю, что однозначно изменится, и удары будут. Тут вот еще новость интересная, больше половины литовцев не собираются участвовать в обороне страны, показали результаты опроса Министерства обороны республики, передает ЛРТ. Это я к чему хочу сказать? Вот такая новость, да? Я хочу сказать, что больше половины литовцев адекватные люди, в отличие от их правительства. Естественно, здесь, скорее всего, не потому что литовцы боятся и не хотят защищать свою страну, а потому что они понимают, к чему этот вопрос по поводу войны с Россией. Я думаю, половина литовцев к России относятся хорошо. У нас даже в подписчике есть из этой страны. Слушай, ну и наш слон Фийца заявил, что он против того, чтобы Украина вступала в НАТО. То есть мы видим, что даже вот в Европе, да, вот в НАТО, где, казалось бы, должны быть все выступать одним фронтом, да, даже у них раскол по поводу вменяемости Украины. Да, более того, Фийца заявил, что в 2025 году он обязательно посетит 9 мая в Москву посетит на День Победы. То есть он также сказал, что я помню, что Европу освободил Советский Союз. Ну, то есть нормальный тип, потому на него и покушение было. Тут интересная еще новость. Вот я сейчас у себя на канале читаю. Командование ВСУ построило мощный укрепрайон за десятки миллионов гривен под Покровском, но забыло отправить туда войска, и его заняли русские. Классная новость. Кстати, надо сказать еще, что я вот в начале как бы сказал, что обсуждается в сегменте, значит, у противника, да, и там также обсуждается, что выделено было, по-моему, я сейчас могу в цифрах ошибиться, если что, вдруг, не ругайте меня, вот, около 7 миллионов долларов на, значит, выстраивание оборонительной линии у Днепропетровска, да, и там вот сейчас идут постоянные споры о том, что, значит, вот эта оборонительная линия, значит, сделана, значит, жидковато, значит, клоками какими-то, да, там тут сделали, тут дыра, как бы вот, и вот они, значит, у них там это идут такие споры о том, что вот деньги выделены, любят, кстати, говорить, как и у нас, освоены, да, у нас тоже любят осваивать деньги, вот, и, значит, ничего, соответственно, не построено, да, и вот даже приводят в пример некоторые эксперты, которые такие, я считаю, их, несмотря на то, что они как, находятся на стороне противника, они все-таки специалисты и здраво рассуждают, да, и они говорят, что несмотря на то, что вот там наши, когда строили мы линию Суровикина, эти зубы дракона и так далее, да, они же очень много над этим смеялись, да, и в итоге так они и говорят, эти специалисты, что несмотря на то, что деньги были выделены, подобную линии Суровикина им построить не удалось. Да, да. Ну, опять же, тут же понимаешь, нужно напомнить, что в этом году, по-моему, назначили от офиса президента, назначили Тимошенко, по-моему, фамилия, не Юлия Тимошенко, а там такой петушок из окружения Зеленского. Вот. Он там на прошлой должности что-то, он там сначала был по закупкам Минобороны, что-то там терся. Со скандалом там, короче, все это закончилось. Он там тачку себе какую-то купил. В общем, такое. И по итогу из-за коррупционных тем его так в тень убрали немного. И тут, он вылез как ответственный за... опять же, друзья, если не изменяет память, за укрепрайоны. Естественно, там бабки тырились просто. Ну и слава богу, дай бог всем украинским коррупционерам здоровья. Вот пусть побольше тырят, как бы. Здоровья и энергии. Чтобы у них было больше энергии, больше желаний жить, на что тратить деньги, больше любовниц там и так далее. Братан, какой казак без тачки, поэтому это абсолютно нормально, я считаю, да. Вот, без какой тачки? Да, в этом нас, конечно, вот опять же говорю, вот в этом мы как бы роднимся, значит, с нашими сейчас оппонентами, что у нас, в принципе, наверное, не на таком уровне, но где-то что-то проскакивает. Вот, сразу. В Донецке вода появилась или нет? Братан, вопрос такой. Вот, я же тебе говорю, нас это объединяет. Что у хохлов нету окопов, что в Донецке нету воды на 10-й там год. Или... есть нюанс, ты же сам знаешь, есть водовод из Дона, но есть нюанс. Да. Ну, то есть водичка так и не побежала, получается. Ну, да, но там есть нюансы, да. Просто это... Ладно, не будем, короче. Ну, нет, все просто я к чему говорю, что когда мы... Все, кому надо, понемножку садятся в тюрьму, и все, кому надо, то из... господа присаживаются, да, я так понимаю? Да, компетентных органов расследуют эти нюансы. Отлично. Вся надежда на ФСБ. А то получается, что мы только что там смеялись над, значит, нашими оппонентами, что они не могут себе блиндаж вырыть, а у нас на 10-й год никак водичка не поступит к бедным людям Донецка, которые натерпелись, пока вся эта история была. Вот. Поэтому у нас есть, как сказать, у нас есть вещи, которые нас прям вот роднят зеркально, значит, с хохлами. Вот. Что я хотел еще сказать из-за интересного, из сегмента, да, эта новость, оказывается, была 3 недели назад, но я ее не видел, и мне вот так, как я постоянно, вот, значит, как, знаешь, так, серфю по, вот, значит, сегменту противника, была такая новость, что служба безпеки Украины задержала полковника Гурмо сил специальных операций, который работал на ГРУ, Главное разведуправление России. То есть, получается, он о каких-то операциях, которые планировали силы специальных операций противника, да, он, значит, докладывал в центр. Вот. И что я хочу сказать, что вот когда наш друг и хороший эксперт, бывший офицер службы безпеки, да, Василий Прозоров, когда он у нас был в гостях, он всегда говорил, что у России, у наших спецслужб хорошие информаторы с той стороны, да, то есть мы не специализируемся... И хорошие навыки в сборе информации. Да, то есть мы не специализируемся на проведении террористических актов, да, ну, как они в СМИ видятся, да. Понятное дело, что у спецслужб там с любой стороны это какие-то спецоперации, закрытыми приказами, оперативные какие-то там, да, но так, когда на нашей стороне или на стороне противника что-то происходит, это как бы принято называть, ну, терактом, да, и вот противник на нашей стороне, да, он больше специализируется как раз-таки вот на проведениях террористических актов, да, а, значит, наши спецслужбы больше получения какой-то важной секретной информации, да, и вот этот вот случай, который мне вот попался, да, что в самой, значит, получается, в самой элите спецназа противника, да, находились, значит, наши какие-то, агенты, да, вот, поэтому, что и подтверждает, собственно говоря, ту теорию, которую высказывал на наших совместных эфирах неподрываемый. Да, слушай, как бы сегодня еще новость появилась о том, что в Москве, ну, опять же, в интернете, пока официальных я не видел заявлений по этому поводу, но что в Москве якобы убили человека, связанного с нашим военно-промышленным комплексом, какого-то или из конструкторского бюро. Ну, опять же, пока эта информация только в интернете. Вот. То есть это я почему решил ее озвучить? Это к тому, что противник сейчас увеличивает количество, то, что мы постоянно говорим, количество терактов, и вот до инаугурации Трампа они постараются как можно больше пакостей сделать. Поэтому всем, кто в теме, всем, кто понимает, что он под прицелом, нужно быть начеку. Нет, ну, противник, скорее всего, за время проведения, значит, нашей специальной операции ввел какие-то оперативные дела, да, вот подобного плана, и им сейчас каким-то вероятным, если мы говорим за перемирие какие-то, да, или заморозки, нас обвиняют в том, что мы какую-то повестку, но это просто говорят во всем сегменте и международном, и в сегменте противника это обсуждают. У нас как бы об этом никто особо не говорит, просто с нашей стороны какие-нибудь, ну, скажем так, пресс-секретари первых лиц, они просто заявляют, что, или там даже наш президент, там, верховный главнокомандующий, он говорит, мы готовы мы готовы к переговорам, но там противник, допустим, не хочет, да, то есть у нас как-то немножко, скажем так, сжато, а у противника это в их СМИ спокойно обсуждается, да, и вот, вот эти все дела, которые были, значит, заведены на проведение вот таких мероприятий, жестких акций, да, террористического такого направленности, да, противнику, конечно, их надо реализовать до того, как произойдет какая-то заморозка или произойдет какое-то, значит, перемирие. То есть, ну, это... потому что за вот эти три года, да, это все выстраивалось, какая-то, вот, допустим, вот, на какого-то там человека, который связан там с там, производством вооружения или там военного, да, под него выстраивались целые там какие-то люди, агенты, наблюдения, потратились деньги, да, и уже, в принципе, как, какая-то схема у них понятная и готовая, да, а здесь, как бы, вероятнее всего, что, скорее всего, будет какая-то заморозка, поэтому, конечно, они хотят реализоваться, поэтому мы об этом говорили и говорим, чем хуже у противника ситуация на фронте, тем, значит, вот жестче и более дерзко они будут поступать на нашей территории. Потому что на фронте у них сейчас не особо получается, а вот, значит, в нашей среде, вот среди нас они научились, они хорошо маскируются, да, они вот хорошо инструктируют свою агентурную сеть, чтобы они не допускали ошибок. Понятно, что в итоге все это раскрывается со временем, людей находится, да. Мы видим, что даже из Турции показательно, даже из Турции, да, нам отдали человека. То есть, понятное дело, что есть какие-то отношения между спецслужбами. Возможно, мы кого-то отдавали из Турции в Турцию, да, и нам точно так же, нашим Федеральной службе безопасности, также передали, значит, человека, который совершил покушение. Поэтому, да, идет работа, там, сроки дают максимальные, терроризм, жестко, там, двадцатка, там, и там кому-то, вот, кстати, недавно я смотрел, там, и ПЖ вроде дали, да, очень большие сроки, но тем не менее, да, противник пытается обучить вот свою агентурную сеть, чтобы они не раскрылись, не попались, и в итоге совершает иногда очень дерзкие, значит, преступления на нашей территории. Поэтому, ну, вот, Даня сказал абсолютно правильно, и по сути, даже директор Федеральной службы безопасности подтвердил наши постоянные опасения, да, предупреждения. Он сам сказал, что вот готовится активизироваться. Да. Кроме того, ну, хочу отдельно отметить наши спецслужбы, потому что пацаны реально красавчики. При этом хочу отметить тех сотрудников. Я просто вот наблюдаю по открытым источникам, конечно, что результат, ну, я так интуитивно понимаю, что результат получается у тех сотрудников, которые реально работают на результат, которые реально являются патриотами России, не боятся принимать решения, действуют дерзко, действуют по ситуации. То есть вот если они видят, что нужно сделать, они делают, не оглядываясь на начальство, не ожидая 3 месяца какого-то согласования и так далее. То есть, и поэтому очень много позитивного результата именно благодаря работе на земле, то есть благодаря вот именно решительности этих сотрудников. Особенно стоит отметить вот ГРУ, ну, часто по-другому называется, но все мы понимаем, да, военную спецслужбу, условно говоря. Там очень крутые есть тоже ребята, которые делают очень классные вещи. При этом, скажем так, вот положено как, вот ты вот что-то делаешь, начальство передал и забыл. Да? Если начальство там что-то рассмотрит, вспомнит, оно тебе само скажет через месяц-два, а не скажет, и хрен с ним. А ребята параллельно подают начальству и параллельно начинают отрабатывать там информацию, операцию и так далее. Не озираясь, потому что они понимают, что это жизни наших солдат, что это у нас идет война, нужно действовать здесь и сейчас. Но при этом они также понимают, что если начальство узнает, то у них будут проблемы. Но они это делают, потому что нужно. И вот я хочу всем таким ребятам и военным, и ФСБ, и МВД, и всем, и гражданским, кто заточен под результат, и кто не боится принимать решения, брать на себя ответственность и рисковать ради блага нашей страны. Вот за счет вас, в принципе, наша страна и держится. Вот за счет вас именно. Вот. Поэтому спасибо, что вы есть. И вот будем до талого топить, несмотря на обстоятельства, которые происходят вокруг нашей страны. Будем мочить всех гадов. И будет все нормально. Несмотря на то, что террористы даже бывают ополченцами становятся абсолютно, ну, все равно всех мочим в сортир. Слушай, что я хотел. Знаешь почему? Потому что вот наши подписчики, они смотрят на Новый год не, значит, с легким паром про алкоголиков, а «Крепкий орешек», фильм с Брюс Уиллисом. Вот да. Поэтому они вот, короче, вот такие. Вот они вот смотрят вот эти правильные фильмы, и поэтому привыкли действовать, короче, жестко и автономно. Да, да, абсолютно верно. Вот, а всякие слизнячки, которые просто, ну, временщики, как бы, да, которые просто отбывают номер. Я их называю песочные офицеры. То есть вот ты сидишь вот на своем стуле, за своим столом, да, пытаешься угодить начальнику, да, мечтаешь вот о карьере, там вот звания падают. Вот как песочные часы, срок отсидел, нормально, начальство вроде как не натянуло, там взыскание не дало, оп, звезда упала. Еще часики переворачиваются, срок посидел, еще звезда упала. И так смотришь до пенсии, дотянешь, будешь уважаемым человеком с нормальными звездочками. Поэтому зачем что-то рисковать и в одно место лезть к начальству? Вот это песочные офицеры. Поэтому не будьте песочными офицерами, друзья. Ну что, мы всех пропесочили сегодня? Ну да. Вот. А, друзья, я хотел сказать, знаешь что еще? Да, братан, да. Отъебитесь от компьютерных игр. Я просто вас проклинаю всех. Так, братан, ты сейчас кому, к подписчикам нашим говоришь или что? Нет. Я тем, кто хочет отобрать... Слышит. Да, последнюю надежду, значит, ветеранов. Братан, они не услышат, потому что они не умеют включать, переходить по ссылке, смотреть видео. И у них телефоны кнопочные. Поэтому не услышат, к сожалению. Ладно. Так, ну что тогда, на сегодня все? Это как знаешь, это просто они, типа, это наш ответ санкция, мы сейчас нахрен все запретим, да? Это, короче, друзья, это мерзкая шутка. Но вот я обязан ее сказать. Но она просто описывает эту ситуацию. В детстве, в суровом детстве, в суровые там конец 80-х и 90-х, у нас такая шутка была, когда вот с кем-то там поссорился или подрался, или просто там хочешь доколупаться. Говоришь, хочешь сделать мне больно? Укуси до крови, да? Фу, блядь, пиздец, какой ужас. Вот этот вот запрет игр, вот то же самое. Кому, блядь, мы делаем хуже? Вот непонятно. Ну вот просто непонятно. Вот. Как и запрет там много чего другого. Лучше бы сами себе WhatsApp запретили. Вот было бы проще, мне кажется. Больше толку, блядь. Ну да, как-то так. Ну, на сегодня, я думаю, все. Да, я тоже надеюсь. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.